Глава 5. Валентин Смирнов, юг России, 3 днями позже. Удар, удар, еще удар, опять удар, и вот. В синем углу ринга Валентин Смирнов, 36 лет, рост 185 сантиметров, вес 72,2 килограмма, размах рук, как от Вологды до Владивостока. Провел на профессиональном ринге 15 боев, одержал 8 побед, в том числе 6 нокаутом. Потерпел 6 поражений и один бой свел в ничью. Его соперник в красном углу Артем Кречет, 23 года, рост 174 сантиметра, вес 72,45 килограмма. На профессиональном ринге провел 5 боев, во всех одержал победы нокаутом. Местный герой и всеобщий любимец. Бой с первых минут проходил в одну калитку. Да и боем это трудно было назвать. Самое, что ни на есть, избиение младенцев. Под визг, вой и улюлюканье публики. Покрытый разноцветными татуировками, молодой атлет, как помойного кота, гонял по рингу тощего, сутулого, в полтора раза старше себя мужика. Пер, как танк, на пивную, осыпая его тяжеленными ударами с обеих рук. Публика неистово поддерживала своего любимца. «Тема, двоечку, вали его! Попечени, попечени!» Все с нетерпением ожидали нокаута. Обзывали его противника трусом и требовали, чтобы тот перестал бегать и начал рубиться, как мужчина. Сам противник, Смирнов Валентин, рубиться категорически не желал. Все, что он хотел, это дождаться конца боя, получить гонорар в конверте и отправиться с ним домой. До этого светлого момента осталось чуть больше 1 раунда. И его этот раунд еще предстояло продержаться. В середине 4-го раунда он было решил соскочить, подставился под размашистый удар с правой по корпусу, умело его смягчил так, чтобы из зала не заметили, упал на колени, сполз на бок и принялся со всей возможной достоверностью корчиться от боли. И валялся бы так до окончания отсчета рефери, если бы тот самый Кречет-Кочет не принялся орать из-за угла «Вставай, петушара!» и прочее в таком же духе. Не стоило говорить такое человеку с биографией Смирнова. Он встал и тут же подбил молодому нахалу глаз и, как ни в чем не бывало, продолжил то, что делал до того. То есть постоянно перемещался, сбивая противнику прицел, нырял, уворачивался, грамотно работал корпусом. Изредка постреливал несильными одиночными ударами. В результате к концу 7-го раунда изрядно подустал. Нелегко, знаете ли, работать пассивным 2-м номером. Не имея возможности как следует ударить в ответ. К тому же разболелась ранена осколком еще в далеком 12-м колено. Гонг. Смирнов поднырнул под руку в красной перчатке и тяжеловато отпрыгнул в сторону. Противник не стеснялся ударить его и после окончания раунда. Он вообще вел себя достаточно вольно. Толкался, наступал на ноги, норовил ударить ниже пояса и даже по бедру, чтобы отсушить Смирнову ногу. И ничего, красавчика такие не опасался. Рефери в ринге с пониманием относился к такой своеобразной трактовке правил с его стороны. Зато чуть что норовил напихать Смирнову. За что? Да за что угодно. Минута отдыха пролетела, как лайнер над деревней. Секундант затолкал Смирнову в рот капу. Тот встал и тяжелой походкой направился к центру ринга. Вот и все. Еще 3 минуты и конец позору. «Touch gloves!» — скомандовал почему-то по-английски рефери. Тоже местный кадр. Себя он в этот момент, наверное, представлял обслуживающим бойца за звание мирового чемпионата где-нибудь в Madison Square Garden в Нью-Йорке или в Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Получилось как-то очень по-местному, по-южнорусски. «Touch gloves!» Смирнов протянул руки, противник сделал вид, что этого не заметил, и тут же махнул левым на скачке. Точно уронил бы, если попал. «Ах ты ж засранец!» Вообще-то Смирнов мог без проблем срубить этого бычка в раунде во втором, максимум в четвертом, хоть у того и силы вагон с тележкой и колотухи, что любого чемпиона свалит. Если того, конечно, как следует связать, чтобы двигаться не мог. И все. Ноги совершенно не работают, скорость неважнецкая, ноль техники и абсолютно никакой защиты. Голубая мечта любого техничного боксера. За таким даже бегать по рингу не надо. Сам придет. Остается только его провалить. И бить на выбор, если, конечно, удар есть. А удары у Смирнова были. И очень даже неплохие.